Первая серия. Автомобильная ошибка. В повести, да и в сценарии фильма, полковник СС разъезжает на автомобиле «Хорьх», предположительно 853-й модификации. А это супердорогая модель, которой пользовалось ограниченное количество представителей политической, военной и промышленной элиты. И лишь они имели право на номерной знак с тремя буквами и тремя цифрами. А все остальные немецкие автомобилисты довольствовались двумя или одной буквами. Однако Штирлиц в фильме приравнен ко всей этой элите и ездит на машине с трехбуквенным номерным знаком. А вездесущая германская полиция и полевая жандармерия хлопают ушами и отдают честь. Если рассматривать происходящее с позиции разведки, то ситуация совершенно абсурдная. Машина слишком заметная, и отследить ее перемещение по Берлину для правоохранительных органов не составит труда. Справедливости ради стоит отметить, что снимали все же не Хорьх, а Mercedes-Benz 230. Просто указанной в романе модели съемочная группа не нашла, да и военные консультанты сказали, что подойдет, и Mercedes тоже престижная модель. Даже если допустить, что Штирлиц сумел накопить денег и приобрести такой автомобиль, то свободно ездить на нем в феврале 45 года он бы не смог. Почти весь личный автотранспорт был мобилизован на нужды вермахта. По Берлину можно было перемещаться только на такси, при этом использование машин было ограничено, например, на них можно было съездить на вокзал или служебном автомобиле с водителем. Так что советский разведчик не мог, как показано в фильме, регулярно кататься по Берлину и ездить в Швейцарию на своей машине.